Сергей Есенин, Николин Умолот. Гнев Ильин, или так тому от Бога быть положено для опамятования людям и разуму, большая была засуха, и сгорела рожь и овсы. Кто побогаче, возили воду и поливали, и у тех на ниве еще кое-что уцелело, а у бедняков ничего, чисто поле. Сидят мужики на кулишках, о своей беде гуторят. А шел с поля старичок-странник, приостановился. «Что это вы, добрые люди, пригорюнились? А видел чай на полях-то, что деется? Неоткуда нам и помощи ждать?» Посмотрел старичок, головой покивал, пожалел, видно. «А давайте, детушки, мне ржи горстку», — сказал старик. «А те и не знают, зачем ему рожь. Уж не подшутить ли задумал над ними старик? Народ-то нынче всякий, и над чужой бедой посмеяться радость себе найдет». А другие говорят: «Принесите ржи, может, наговор какой сделает». И согласились, кликнули ребят, полное лукошко принесли. Взял себе старичок ржи горстку. «Проведите, — говорит, — меня ко всякому дому, мне посмотреть надобно». Пошли, повели старика. И ни одну избу не обошел старик, и везде на загнетках у запечья по зерну клал. А к ночи ушел. Хватились покормить старика, а его уж нет нигде. Так и легли спать. Так и прошла ночь. А когда наутро проснулись, а проснулась с ними горькая дума: «Что за чудеса? Глазам не верят. Рожь во все устья вызрела, и в каждом доме, где положил старик зернышко, колос из трубы выглядывает. И на божницах лампадки горят перед Николою, а на поле посмотришь, залюбуешься. Колос к колосу». Бог помиловал, уродил хлеб. И умолот был, не запомнят, по полтысячи мер всякий набил. Поминали странника-старичка, Николу милостивого. Сергей Есенин, Николин Умолот. Рассказ читал Владимир Антоник.